26. Придут и будут уверять, что даже самое высшее учение их не удовлетворяет. Они хотят еще чего-то. Спросите их, какую личную выгоду они желают? Не ошибетесь в вопросе. Неудовлетворение слишком часто от хотения личной выгоды. Сама беспредельность не увлекает таких лицемеров, они любопытствуют лишь из ярого искания телесных услаждений. Недолго они будут прилежать учению. Отойдут, как только почуют не телесное, но духовное. Самые ужасные предатели образуются именно из таких не нашедших серебряников. Так не благодать, ни аум, ни тронут, ни просветят. Угольное сердце останется черным и испепелится.